Сэр Вильямс снова сел в Тильбюри, говоря про себя. «Я играю в большую игру, становясь завтра лицом к лицу с Арманом. Но смелость спасет меня. Мне достанутся 12 миллионов и Жанна. У такого человека, как я, должна быть любовница хорошей породы». Между тем сэр Артур и сэр Ральф примчались в отель Декергац. Бастиена не было дома, он ушел на улицу Меле к Жанне. Но Арман, два дня ожидавший посещения секундантов сэра Вильямса, предупредил швейцара, и как только секретари посольства приехали и спросили Бастиена, их ввели в гостиную нижнего этажа, где граф принял их с холодной вежливостью. «Господин Бастиен?» — спросил сэр Артур с оттенком презрения в голосе к этому плебейскому имени. «Господа, — отвечал Арман, — я не тот, кого вы желаете видеть. Я граф Декергац». Джентльмены поклонились. «В таком случае, — сказал сэр Ральф, — извините, граф, нашу ошибку и потрудитесь указать нам...» «Это бесполезно, господа. Господин Бастиен — друг мой и моего отца, покойного полковника Декергац. Он живет у меня, и я заменяю его во всех случаях. Однако, граф, позвольте нам настаивать. Бастиена нет дома, он вернется только поздно вечером». «Так мы приедем еще раз?» «Опять-таки бесполезно, господа. Я уполномочен Бастиеном. Следовательно, вам известно, по какому поводу приехали мы. Я догадываюсь, вы приехали по поручению сэра Вильямса». «Именно, граф». Арман указал джентльменам на стулья и продолжал. «Бастиен обманут был необыкновенным сходством. Под влиянием глубокого убеждения он явился к сэру Вильямсу. Он употребил с ним грубое самоуправство, — сказал сэр Ральф. Оскорблял его, — прибавил сэр Артур. «Но, — возразил холодно граф, — он сейчас же, как только убедился в своей ошибке, просил у него чистосердечного извинения, которое сэр Вильямс не принимает. Однако, господа, — продолжал граф Декергац, — нельзя ли нам приличным образом устроить это дело и помешать дуэли между молодым человеком и стариком?» Презрительная улыбка мелькнула на губах сэра Артура. Улыбка эта оскорбила Армана. Как не желал он расстроить эту дуэль, в нем заговорило чувство гордости. «Храбрость Бастиена не подлежит ни малейшему сомнению», — сказал он. «Если бы он был здесь, он очень просто спросил бы у вас час и оружие, господа. Но я, секундант его, кажется, могу...» «Граф», — перебил дерзко сэр Артур, «мы пришли сюда только за тем, чтобы объявить вам свои условия». «Я вижу, что вы очень упрямы, господа», — отвечал Арман, победив движение оскорбленной гордости. «Говорите ваши условия, я слушаю их». «Баронет, сэр Вильямс, наш приятель, желает драться с господином Бастиеном завтра». «Очень хорошо. Где?» «В Булонском лесу, невдалеке от павильона Дарменнонвиль. Мы явимся туда». Сэр Ральф и сэр Артур поклонились. «В котором часу?» — спросил Арман. «В 7». «Очень хорошо. А оружие?» «Шпага, если вы не найдете это неудобным». «Нисколько. Это оружие дворян и солдат». Джентльмены встали, простились с графом, и тот церемонно проводил их до дверей отеля. Сэр Ральф и сэр Артур помчались на улицу Божон, где их ждал баронет. «Ну что?» — спросил он. «Все улажено». «Завтра?» «Завтра в 7 часов». «Прекрасно». И сэр Вильямс совершенно спокойно предложил джентльменам сигары, небрежно болтал с ними о разных разностях и объявил, наконец, что у него очень много поездок в этот день и что, кроме того, ему надо привести свои дела в порядок, как человеку, который завтра поставит свою жизнь на карту.